Жемчужиной Сафеда был Акрополь. Извилистые тропы, взбиравшиеся на самую вершину, вели мимо древней крепости храмовников и развалин еврейского форта. С этой вершины, заросшей хвойным лесом и ковром полевых цветов, открывался великолепный вид от Генисарецкого моря на юге до долины Хулы на севере, между которыми извивалась река Иордан. На самом горизонте вздымался Хермон, а на западе по ту сторону Мирона были видны все горы и долины Галилеи. Раз в год евреи поднимались на эту гору, чтобы зажечь там костер. Этот сигнал передавался затем с одной вершины на другую в знак того, что наступил Новый год. Когда еще не было календарей, наступление великих праздников высчитывалось главными раввинами, а костры, которые зажигались сначала на вершине горы в Иерусалиме, затем на горе Тавор, на горе Гильбоа, в Сафеде, оповещали всех евреев, вплоть до тех, кто проживал в Вавилонском плену, о наступлении Нового года. Единственным диссонансом на этом чудесном и живописнейшем фоне был Тагартов форт. Огромная неуклюжая бетонная крепость, расположенная за городом у шоссе, поднимающегося на гору Канаан. Крепость была хорошо видна из особняка Саттерленда. Саттерленд путешествовал по северу страны, к Тель-Хацору, вдоль границы с Ливаном, к могиле Исфири у Форт-Эстер, к могиле Иисуса Навина у Абу-Еши, и так он случайно забрел и в Гандафну. Он быстро сдружился с доктором Либерманом и с Кэти Фремонт. Оба, Саттерленд и Китти, были рады возобновить старое знакомство еще с Кипра. Вскоре Саттерленд стал заправским покровителем детей и находил в этом огромное удовлетворение. Китти частенько ездила к нему в гости и всегда привозила с собой детей, перенесших особо тяжелые душевные травмы. Очень скоро между Китти и Саттерлендом установилась крепкая дружба. Однажды днем Саттерленд вернулся из Гандафны и, к немалому удивлению, застал дома своего бывшего адъютанта, майора Фреда Колдуэлла. «Давно в Палестине, Фредди?» «Да вот, недавно приехал. А служите где?» «В штабе в Иерусалиме. В контрразведке. Моя функция — связь CID. У нас там идет реорганизация. Похоже, что некоторые из наших ребят сотрудничали с Хаганой и даже с Маковеями. Можете представить?» Саттерленд мог это представить себе очень хорошо. «Впрочем, сэр, я приехал к вам не только за тем, чтобы засвидетельствовать свое почтение, хотя я, конечно, намеревался побывать у вас и справиться о вашем здоровье. Генерал Хевенхерст поручил мне снестись с вами лично, так как мы с вами вместе работали в прошлом. Вот как? Как вам, вероятно, известно, мы проводим сейчас операцию «Глуш» по эвакуации из Палестины всех англичан, без которых можно обойтись». «Да, я слышал, только при мне ее называли операцией «Чушь», — ответил Саттерленд. Фредди вежливо улыбнулся каламбуру и прочистил горло. «Генерал Хевенхерст просил меня узнать, какие у вас планы». «А у меня нет никаких планов. Я тут дома и никуда отсюда ехать не собираюсь». Фредди нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Может быть, я выразился недостаточно ясно. Генерал Хевенхерст просил передать вам, что когда все лишние англичане покинут страну, он не сможет больше отвечать за вашу безопасность. Если вы останетесь, это может причинить нам хлопоты». За словами Колдуэлла явно скрывалось и нечто другое. Хевенхерсту были хорошо известны симпатии Саттерленда, и он боялся, как бы Саттерленд не начал сотрудничать с Хаганой. По сути дела, он просто предлагал Саттерленду убраться из Палестины. «Передайте генералу Хевенхерсту, что я ему весьма благодарен за заботу и что мне совершенно ясна его позиция в этом вопросе». Фредди собирался настаивать, но Саттерленд быстро поднялся, поблагодарил Колдуэлла за визит и проводил его к крыльцу, где в штабной машине ждал сержант. Он следил глазами за машиной, спускавшейся по шоссе в сторону Тагартова форта. Как всегда, Фредди и на этот раз не справился с поручением. Уж очень неуклюже он передал предостережение Хевенхерста. Саттерленд вернулся в дом и принялся обдумывать все это. Ему, конечно, угрожала опасность. Маковеи очень легко могли придраться к английскому генералу в отставке, у которого вдобавок были друзья среди арабов. Хотя он и жил на горе Канаан один, все же Маковеи дважды подумают, прежде чем решаться убрать его. Хаганы бояться было нечего, он поддерживал связь с этими людьми, и знал, что они не только осуждают террор, но и действительно к нему не прибегают. С другой стороны, трудно сказать, что предпримет Хусейни. У Сатерленда было много друзей среди евреев. Некоторые из них вполне могли быть маковеями, а Сатерленд мог об этом не знать. Брюс Сатерленд вышел в парк. Ранние розы цвели вовсю, он посмотрел вниз на Софет. Он нашел здесь покой и умиротворение. Не стало кошмаров. Нет, он не уедет отсюда. Ни завтра, ни вообще никогда. Уехав от Сатерленда, Колдуэлл завернул в Таггартов-Форд. За стенами казарм и служебных помещений во внутреннем дворе находился учебный плац. Тут же была и стоянка для машин. Его встретили и велели зайти в CID. «Вы думаете вернуться в Иерусалим еще сегодня, майор Колдуэлл?» — спросил инспектор CID. Фредди взглянул на часы. «Да. Если я сейчас выйду, то доеду засветло». «Очень хорошо. У меня тут один еврей, которого мне надо отправить в Иерусалим на допрос. Маковей — опасный тип. Не исключена возможность, что маковеям известно, что он у нас. Может быть, они даже устроят засаду, если мы его отправим под конвоем. Будет лучше, если вы заберете его с собой». С удовольствием возьму. Приведите жиденка. Два солдата втащили в кабинет мальчика лет 14-15, связанного по рукам и ногам. Во рту у него торчал кляп, а его разбитое в кровь лицо свидетельствовало о том, что CID уже успело подвергнуть его допросу с пристрастием. Инспектор подошел к арестованному. «Вы не смотрите на ангельское выражение лица Бен Соломона. Это очень опасная тварь. Бен Соломон, что-то не припомню такого имени. Мы схватили его только накануне вечером. Нападение на здание полиции в Софеде. Они пытались выкрасть оружие. Он убил гранатой двух полицейских. Вы только посмотрите на эту жидовскую тварь». Бен Соломон не двинул и бровью, зато его глаза горели презрением. «Вы не вздумайте вытащить кляп у него изо рта, майор Колдуэлл, а то он немедленно примется распевать псалмы. Еще чего доброго отпевать вас будет. Это опаснейший фанатик». Ненавидящий взгляд мальчика раздражал инспектора. Он подступил к нему вплотную и ударил его кулаком в лицо. Кровавленный мальчик, связанный по рукам и ногам, свалился на пол. «Уйдите его отсюда», — со злостью в голосе приказал инспектор. Мальчика бросили в заднюю часть машины на пол. На заднем сиденье уселся вооруженный солдат. Сам Колдуэлл сел рядом с шофером. Они выехали из крепости, направляясь в Иерусалим. «Экий вшивый щенок!» — пробурчал шофер. «Если бы вы послушались меня, майор Колдуэлл, так следовало бы напустить наших на парочку недель на этих евреев. Уж мы бы им показали, и это было бы только справедливо».